Показания Рэндольфа Картера. «Еще раз повторяю, джентльмены, все ваше расследование ничего не даст. Держите меня здесь хоть целую вечность, заточите меня в темницу, казните меня, если уж вам так необходимо принести жертву тому несуществующему божеству, которое вы именуете правосудием. Но вы не услышите от меня ничего нового. Я рассказал вам все, что помню. Рассказал как на духу, не исказив и не сокрыв ни единого факта. И если что-то осталось для вас неясным, то виною тому мгла, застлавшая мне рассудок, и неуловимая, непостижимая природа тех ужасов, что навлекли на меня эту мглу. Повторяю, мне неизвестно, что случилось с Харли Уорреном. Хотя я думаю... По крайней мере, надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытье. Если, конечно, блаженство такого рода вообще доступно смертному. Да, в течение 5 лет я был ближайшим другом и верным спутником Харли в его дерзких изысканиях в области неведомого. Не стану также отрицать, что человек, которого вы выставляете в качестве свидетеля, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь. В 11:30 на Гейнсвильском пике, откуда мы, по его словам, направлялись в сторону трясины Большого Кипариса. Сам я, правда, этих деталей почти не помню. А вот то, что у нас при себе были электрические фонари, лопаты и моток провода с какими-то аппаратами на концах, я готов подтвердить даже под присягой, поскольку все эти предметы... играли немаловажную роль в той нелепой и чудовищной истории, отдельные подробности которой глубоко врезались мне в память. Как бы ни была она слаба и ненадежна. Относительно же последующих событий, а также причины того, почему меня обнаружили на утро одного и в невменяемом состоянии на краю болота, об этом, клянусь, мне неизвестно ничего. Помимо тех фактов, которые я уже устал вам повторять. Вы говорите, что ни на болоте, ни в его окрестностях нет такого места, где мог бы произойти описанный мной кошмарный эпизод. Но я всего лишь поведал о том, что видел собственными глазами. И мне нечего добавить. Было ли это видением или бредом? О, как бы мне хотелось, чтобы это было видением или бредом. Я не знаю. Но это все, что осталось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы находились вне поля зрения людей. И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, ответить может только он сам. Или его тень. Или то неведомое, что я не в силах описать. Повторяю, я не только знал, какого рода изысканиям посвящает себя Харли Уоррен, но и принимал в них определенное участие. Из его обширной коллекции старинных редких книг на запретные темы я перечитал все те, что написаны на языках, которыми я владею. Таких, однако, было очень мало по сравнению с фолиантами, испещренными абсолютно неизвестными мне знаками. Большинство, насколько я могу судить, арабскими. Но в той гробовдохновенной книге, что привела к чудовищным последствиям, в той книге, которая навсегда осталась у него в кармане, был использован алфавит, подобного которому я никогда и нигде не встречал. Уоррен ни за что не соглашался открыть мне, о чем эта книга. Относительно же предмета наших студий, я могу лишь повторить, что сегодня уже не вполне его себе представляю. И по правде говоря, я даже рад своей забывчивости. Потому что это были жуткие изыскания, которым я предавался скорее сделанным энтузиазмом, нежели с неподдельным интересом. Уоррен всегда как-то подавлял меня. Я временами его даже побаивался. Помню, как мне стало не по себе от выражения его лица накануне того ужасного происшествия. В тот момент, когда он с увлечением излагал мне свои мысли по поводу того, почему иные трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в своих могилах, неподвластные тлену. Но сегодня я уже не вижу причин страшиться Уоррена, ибо подозреваю, что он столкнулся с такими ужасами, рядом с которыми мой страх — ничто. Сегодня я боюсь уже не его, а за него. Еще раз говорю, что я не имею достаточно ясного представления о наших намерениях в ту ночь. Несомненно лишь то, что они были самым тесным образом связаны с книгой, которую Уоррен захватил с собой. С той самой древней книгой на непонятном языке, что пришла ему по почте из Индии месяц тому назад. Но готов поклясться, я не знаю, что именно мы собирались найти. Свидетель показал, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвильском пике, откуда мы держали путь в сторону трясины Большого Кипариса. Возможно, так оно и было. Но мне это как-то слабо запомнилось. Картина, врезавшаяся мне в душу и опалившая ее, состоит всего лишь из одной сцены. Надо полагать, было уже далеко за полночь, так как ущербный серп луны стоял высоко в застланных дымкой небесах. Местом действия было старое кладбище. Настолько старое, что я затрепетал, глядя на многообразные приметы вековой древности. Находилось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, бурьяном и причудливо стелющимися травами. Неприятный запах, наполнявший лощину, абсурдным образом связался в моем праздном воображении с гниющим камнем. Со всех сторон нас обступали дряхлость и запустение. И меня не отпускала мысль, что мы с Уорреном — первые живые существа, нарушившие многовековое могильное безмолвие. Ущербная луна над краем ложбины тускло проглядывала сквозь нездоровые испарения, которые, казалось, струились из каких-то неведомых катакомб. И в ее слабом неверном свете я различал зловещие очертания старинных плит, урн, кенотафов и сводчатых входов в склепы, крошащихся, замшелых, темных от сырости и наполовину скрытых в буйном изобилии вредоносной растительности. Первое, что мне запомнилось в связи с нашим пребыванием в этом чудовищном некрополе, было то, как мы с Уорреном остановились перед какой-то ветхой гробницей и скинули на землю поклажу, по-видимому, принесенную нами с собой. Помню, что у меня было две лопаты и электрический фонарь, а у моего спутника такой же фонарь и переносной телефонный аппарат. Между нами не было произнесено ни слова, ибо и место, и наша цель были нам как будто известны. Не теряя времени, мы взялись за лопаты и принялись счищать траву, сорняки, налипший грунт со старинного плоского надгробия. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы отступили на несколько шагов, чтобы окинуть взором полученный результат. Уоррен, похоже, производил в уме какие-то расчеты. Вернувшись к могиле, он взял лопату и, орудуя ею как рычагом, попытался приподнять плиту, расположенную ближе других к груди камней, которая в свое время, вероятно, представляла собою памятник. Не справившись, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями нам удалось расшатать плиту, приподнять ее и поставить на бок. На месте удаленной плиты обнажился черный провал, из которого вырвались клубы столь тошнотворных миазмов, что мы с отвращением отпрянули назад. Когда спустя некоторое время мы снова приблизились к яме, испарения были уже не такими густыми. Наши фонари осветили верхнюю часть каменной лестницы, сочащейся какой-то злокачественной сукровицей подземных глубин. По бокам ее тянулись влажные стены с налетом селитры. Именно в этот момент прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова. Нарушил молчание Уоррен, и голос его, приятный бархатный тенор, был, несмотря на кошмарную обстановку, таким же спокойным, как всегда. «Мне очень жаль», — — сказал он. «Но я вынужден просить тебя остаться на поверхности. Я совершил бы преступление, если бы позволил человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда. Ты даже не представляешь, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что именно суждено мне увидеть и совершить. Это страшная миссия, Картер. И нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего увиденного там внизу вернуться в мир живым и в здравом уме. Я не хочу тебя обидеть, и видит Бог, я рад, что ты со мной. Но ответственность главным образом лежит на мне. А я не считаю себя вправе увлекать такого чрезмерно впечатлительного человека к порогу возможной смерти или безумия. Ты ведь даже не можешь себе представить, что ждет меня там. Но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении. Как видишь, моего провода хватит до центра Земли и обратно». Слова эти, произнесенные бесстрастным тоном, до сих пор звучат у меня в ушах. И я хорошо помню, как пытался увещевать его. Я отчаянно умолял его взять меня с собой в загробные глубины, однако он был неумолим. Он даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать на своем. Угроза эта возымела действие, ибо только он один знал нашу цель. Все эти подробности я хорошо помню. А вот в чем заключалась эта цель, теперь уже сказать не могу. С большим трудом добившись от меня согласия быть во всем ему послушным, Уоррен поднял с земли катушку с проводом и настроил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень подле входа в гробницу. Уоррен пожал мне руку, взвалил на плечо моток провода и скрылся в недрах мрачного склепа. С минуту мне был виден отблеск его фонаря и слышно шуршание сходящего с катушки провода. Но потом свет внезапно исчез, как если бы лестница сделала резкий поворот, и почти сразу вслед за этим пропал и звук. Я остался один. Но у меня была связь с неведомыми безднами через магический провод, обмотка которого зеленовато поблескивала в слабых лучах лунного серпа. Я то и дело высвечивал фонарем циферблат часов и с лихорадочной тревогой прижимал ухо к телефонной трубке. Однако в течение четверти часа до меня не доносилось ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я взволнованным голосом выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на все свои предчувствия, я все же никак не ожидал услышать те слова, что донеслись до меня из глубин проклятого склепа и были произнесены таким возбужденным дрожащим голосом, что я не сразу узнал по нему своего друга Харли Уоррена. И еще совсем недавно казавшийся таким невозмутимым и бесстрастным, теперь он говорил шепотом, который звучал страшнее, чем самый душераздирающий вопль. «Боже! Если бы ты только видел, что вижу я!» Я был не в силах произнести ни слова. И мне оставалось только безмолвно внимать голосу на другом конце трубки. И тогда до меня снова донеслись исступленные возгласы. «Картер, это ужасно! Это чудовищно! Это просто невообразимо!» На этот раз голос не изменил мне, и я разразился целым потоком тревожных вопросов. Вне себя от ужаса я твердил снова и снова. «Уоррен, что случилось? Говори же, что происходит!» И вновь я услышал голос друга, искаженный страхом голос, в котором явственно слышались нотки отчаяния. «Я ничего не могу тебе сказать, Картер! Это выше всякого разумения! Я просто не вправе ничего тебе говорить, ты слышишь? Кто знает об этом, тот уже не жилец, господи! Я ждал чего угодно, но только не этого!» Снова тишина, если не считать бессвязного потока вопросов с моей стороны. Потом опять раздался голос ворона. На этот раз проникнутый беспредельным ужасом. «Картер, ради всего святого, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорей! Бросай все и беги! Это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!» Я слышал все это и, тем не менее, продолжал исступленно задавать вопросы. Меня окружали могилы, тьма и тени. Подо мной таился ужас, недоступный воображению смертного. Но друг мой находился в еще большей опасности, нежели я. И, несмотря на страх, мне было даже обидно, что он полагает меня способным покинуть его при таких обстоятельствах. Еще несколько щелчков, и после короткой паузы вновь отчаянный вопль ворона. «Сматывайся, ради бога, верни плиту на место и дергай отсюда, Картер!» То, что мой спутник опустился до столь вульгарных выражений, указывало на крайнюю степень его потрясения. И эта последняя капля переполнила чашу моего терпения. Молниеносно приняв решение, я закричал. «Уоррен, держись! Я спускаюсь к тебе!» Но на эти слова абонент мой откликнулся воплем, в котором сквозило теперь уже безысходное отчаяние. «Не смей! Как ты не понимаешь, слишком поздно! Я виноват, мне и отвечать! Бросай плиту и беги, мне уже ничто не поможет!» Тон ворона опять переменился. Он сделался мягче, в нем была слышна горечь безнадежности, но в то же время ясно звучала тревога за мою судьбу. «Поторопись, не то будет слишком поздно!» Я старался не придавать его увещеваниям большого значения, пытаясь стряхнуть с себя оцепенение и, наконец, прийти к нему на помощь. Но когда он заговорил в очередной раз, я по-прежнему сидел без движения, скованный тисками леденящего ужаса. «Картер, поспеши, не теряй времени, это бессмысленно! Тебе нужно уходить!» «Лучше я один, чем мы оба! Плиту!» Пауза, щелчки, и вслед за тем слабый голос ворона. «Почти все кончено. Не продлевай мою агонию. Завали вход на эту чертову лестницу и беги, что есть мочи. Ты только зря теряешь время. Прощай, Картер, прощай навсегда». Тут ворон резко перешел с шепота на крик, завершившийся воплем, исполненным тысячелетнего ужаса. «Будь они прокляты, эти исчадия ада! Их здесь столько, что не счесть, господи! Беги, беги, беги!» Потом наступило молчание. Мне показалось, будто я несколько веков просидел там неподвижный, шепча, бубня, бормоча, взывая, крича и вопя в телефонную трубку. Века сменялись веками, а я все сидел и шептал, бормотал, звал, кричал и вопил. «Уоррен! Уоррен! Ты меня слышишь? Где ты?» А потом на меня обрушился тот ужас, что явился апофеозом всего произошедшего. Ужас немыслимый, невообразимый и почти невыразимый. Я уже говорил, что как будто вечность миновала с тех пор, как Уоррен прокричал свое последнее отчаянное предупреждение, и что теперь только мои крики нарушали гробовую тишину. Однако через некоторое время в трубке снова раздались щелчки, и я весь превратился в слух. «Уоррен, ты здесь?» — позвал я его снова. И в ответ услышал то, что навлекло на мой рассудок беспроглядную мглу. Я даже не пытаюсь дать себе отчет в том, что это было. Я имею в виду голос, джентльмены. И не решаюсь описать его подробно, ибо первые же произнесенные им слова заставили меня лишиться чувств и привели к тому провалу в сознании, что продолжался вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Стоит ли говорить, что голос был низким, вязким, глухим далеким, замогильным, нечеловеческим, бесплотным. Это все, что я могу сказать. На этом кончаются мои отрывочные воспоминания. А с ними и мой рассказ. Я услышал этот голос и впал в беспамятство. На неведомом кладбище, в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, среди буйных зарослей и вредоносных испарений, я сидел, оцепенело наблюдая за пляской бесформенных жадных до тлена теней под бледной ущербной луной, когда из самых сокровенных глубин зияющего склепа до меня донесся этот голос. И вот что он произнес. «Глупец! Уоррен мертв!»